Глава 12. Наличие крови в моче называется гематурией. Она может быть разной степени интенсивности. Иногда крови настолько много, что возникает именно такое ощущение, как будто она идет вместо мочи. Иногда гематурия может протекать безболезненно, но чаще всего сопровождается сильной болью внизу живота. Причины могут быть самыми разными, включая заболевания почек и мочевыводящих путей. У мужчин это также может быть связано с заболеванием простаты. Я прокрутил все это в голове за пару секунд, чтобы набросать план действий. «Пойдемте», — первым выходя из купе сказал я проводнице. Мы подошли к туалетам в конце вагона, и она указала мне на запертую дверь. «Он мне так и не открыл», — призналась женщина. «Мужчина, я лекарь, откройте мне дверь, чтобы я смог вам помочь», — решительно постучав в дверь, заявил я. «Я скоро умру! Вы ничем мне не поможете!» — раздался голос с той стороны. Я отчетливо почувствовал его страх, переходящий в панику. Страх — очень интересное явление. Это чувство отключает разумное мышление человека и активирует его инстинкты. Никто никогда не может предсказать, как именно он проявит себя в определенной ситуации. Но закономерность в реакциях все же есть. Это связано с психотипом человека. Благодаря занятиям с Константином Евгеньевичем я научился насылать эмоции на человека и заменять одни эмоции другими. Но пока силы были развиты недостаточно, провернуть такое я мог только на людях со слабым характером. Такие люди, испытывая страх, инстинктивно замирали. Эта реакция называется «замри». У людей с сильным характером инстинктивно возникает реакция «бей». Такие люди в ответ на стресс и страх испытывают гнев, с его помощью защищая себя. У некоторых людей в ответ на страх возникает реакция «беги», избегание любой опасности, чтобы опять-таки обезопасить себя. Все люди, на которых я специально нагонял страх, отвечали на него реакцией «замри» или «беги». Очень сильно пугались и слушались беспрекословно моих дальнейших указаний. Но я не знаю, как поведет себя этот мужчина. Да и к тому же я не могу активировать свою психологическую магию через закрытую дверь. Пока что мои навыки можно применять только видя пациента перед собой. Так что нужно успокоить его словами. «Как вас зовут?» – спросил я через дверь. Важно установить контакт с пациентом, а для этого первый шаг – называть его по имени. Ему будет проще слушать меня, если я не буду обращаться к нему просто «мужчина». «Филипп Федорович», – чуть помедлив ответил мужчина. «Контакт установлен. Уже хорошо». «Филипп Федорович, вы не умрете». Спокойно проговорил я. «Я помогу вам. Все, что вам сейчас нужно сделать, это открыть мне дверь». «Вы точно лекарь?» Снова чуть помедлив спросил он. «Точно. Врать о таком было бы глупо», заверил его я. За дверью воцарилось молчание. А через пару мгновений раздался звук открытия двери. Конечно, изначально можно было взять универсальный ключ и открыть дверь самостоятельно, но это бы морально травмировало и напугало пациента. Я же смог установить с ним доверительный контакт и немного успокоить. Мужчине на вид лет 40. Бледный, испуганный, но тем не менее старающийся держаться достойно. На унитазе поезда были еще видны брызги крови. «Вы сможете пройти до вашего купе, Филипп Федорович?» — мягко спросил я. «Там вы сможете прилечь, и я окажу вам всю необходимую помощь». «Боль сильная», — поморщился он. «Постараюсь». Поддерживаемый мной, он добрался до своего купе. Благо, оно оказалось недалеко от туалетов. Испуганная проводница метнулась за нами, не зная, что ей делать. «Я здесь разберусь», — сказал я ей. «Лучше оставьте нас наедине». Я помог мужчине прилечь на диван и тут же активировал диагностическую магию. Жизненные потоки считались моментально. «Ага, вот и проблема. Камни в мочевом пузыре». Мочекаменная болезнь — одно из частых заболеваний мочеполовой системы. Камни в мочевом пузыре могут быть первичными, которые в нем же и образовались, или вторичными, которые образовались в почках и мочеточниках и спустились в мочевой пузырь. Часто камни возникают из-за каких-либо других заболеваний. У мужчин, например, из-за аденомы простаты, что как раз и произошло в этом случае. Симптомом такого заболевания прежде всего является боль. Она тянущая и интенсивная, и усиливается во время мочеиспускания. Это возникает из-за того, что во время мочеиспускания камень начинает двигаться, травмируя стенки мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, если он уже попал туда. От этого возникает и следующий симптом – гематурия, то есть кровь в моче. Если камень больших размеров, то он может вовсе перекрыть мочеиспускательный канал, и тогда возникает задержка мочеиспускания. В случае с Филиппом камень как раз попал в мочеиспускательный канал, но был небольшого размера, поэтому острой задержки не произошло. А вот травматизация стенок канала случилась довольно сильная. Лечение мочекаменной болезни может быть либо консервативное, либо хирургическое. Хирурги легко решают эту проблему, просто прооперировав пациента и достав камни. Если же размеры их небольшие, то их растворяют алхимическими препаратами, и они в виде песка выходят естественным путем. В любом случае также назначается отвар чаги, чтобы избежать вторичного инфицирования. Хирургической магией вылечить пациента сейчас не смогу. Как минимум, потому что эту ветвь магии я до сих пор не прокачал. И потому что мы в поезде, а не в больнице. А значит, надо воздействовать лекарской магией, которая развита у меня довольно хорошо. Такой трюк мне предстояло сделать впервые. Лечебная магия была довольно сильной благодаря перенесенному опыту прошлого меня. Именно по этой причине я умел лечить самой магией, а ведь это навык только продвинутых лекарей. И сейчас я намеревался воздействовать этой магией как ударной волной, чтобы размельчить камень. В виде песка он все равно должен выйти при мочеиспускании. Это будет неприятно, но придется Филиппу это пережить. Обезболивающих поблизости нет. Я активировал лекарскую магию и раздробил все имеющиеся камни. И подлечил все повреждения, которые камни уже успели нанести. Не вылечил до конца, на это бы не хватило магического запаса. Остатки надо будет лечить организму самостоятельно. Еще можно было бы попробовать тот метод, которому нас обучал Александр Сергеевич в тайном клубе. Но здесь тоже есть нюансы. Метод специфический и мной до конца еще не проверен. Рисковать я не стал. «Стало как будто бы легче», — произнес Филипп Федорович. «Вы все вылечили?» «Не совсем», — отозвался я. «У вас имеется хроническое заболевание, называющееся аденомой простаты. С ним лучше встать на учет в любом лечебном учреждении, чтобы лекарь мог его контролировать. Оно хроническое и полностью не лечится». «Об этом я знаю. Уже стою на учете», — кивнул он. «А как это связано с кровью?» «Из-за аденомы простаты в мочевом пузыре образовались камни», — объяснил я. «И эти камни начали травмировать стенки мочевыводящих путей. Сейчас я эти камни раздробил до состояния песка, который выйдет при следующем мочеиспускании. Это будет неприятно, но далеко не так, как было только что». «И крови больше не будет?» — спросил мужчина. Кажется, больше всего его напугало именно это. Гематофобия — патологический страх крови. Даже сейчас при мыслях об этом у него снова поднимался уровень тревоги. На то, чтобы избавить его еще и от психологической проблемы, сил уже нет. Этим ему придется заниматься самостоятельно. «Крови больше не будет», — заверил его я. «Я бы еще посоветовал вам посетить психолога, чтобы разобраться с вашей боязнью крови». «Давно пора», — согласился Филипп Федорович. «А мне все некогда здоровьем заниматься». «Очень зря. Здоровье у человека только одно», — серьезно сказал я и достал из кармана блокнот с ручкой. Затем сделал несколько записей. «Вот здесь я также написал препараты, которые стоит принимать. Отвар из тысячелистника и полевого хвоща вы, наверное, и так принимаете. Здесь еще отвар чаги». «Все понятно», — кивнул мужчина. «Спасибо вам. Я испугался, что умираю». Он пожал мне руку, и я отправился в свое купе. Не знаю, какие из рекомендаций он в итоге выполнит, но жизни его ничего теперь не угрожает. Я сделал все, что в моих силах. До прибытия в Москву оставалось 2 часа, и их я все-таки выделил на сон, чтобы хоть как-то восстановить силы. В 7 утра наш поезд прибыл на Николаевский вокзал Москвы. Это был прямо-таки брат-близнец нашего вокзала. Их строили идентичными. Зато и заблудиться было невозможно. Олимпиада начиналась и у меня, и у Софии в 9, и мы решили сразу же отправиться в Московскую академию. Разница с Петербургской лекарской академией была заметна сразу. Московская занимала огромный район, гораздо больше по площади, чем все наши корпусы. Все здания выглядели более величественными, большими и роскошными. «Нам куда идти?» — озираясь по сторонам, растерянно спросила София. «Мне в корпус лечебного факультета, а вам в корпус психологического», — ответил я. «Тут везде указатели, не заблудимся». «Мне нужно отойти по некоторым делам», — торопливо сказала Варвара Александровна. «Я потом найду вас». Не дожидаясь ответа, она тут же куда-то убежала. Сомнений быть не может. Пошла выяснять что-то по своей основной миссии. «Ох, еще и Варвара Александровна ушла», — расстроилась София. «Я и так нервничаю». «Все в порядке. Я вас провожу», — успокаивающе сказал я. «Время еще есть, так что доведу до вашего корпуса, а затем уже отправлюсь на свою олимпиаду. И договоримся, где встретимся после». Поплутав по территории, мы отыскали корпус психологов, и я довел девушку до самых дверей. Договорились после олимпиады встретиться как раз напротив этого корпуса, а затем я отправился в здание лечебного факультета, которое заприметил еще по дороге. Участников олимпиады по общему лекарскому делу было всего 10 человек. Несколько представителей из других городов Российской империи, где тоже находились лекарские академии. И сразу трое участников от Московской академии. Уже это было странным. Ведь заявлялось по одному участнику от каждого учебного учреждения, а их в империи было гораздо больше. Но на этом странности только начались. «Господа, всем доброе утро», — громко произнес мужчина в строгом костюме. «Меня зовут Вадим Петрович Старцев, и сегодня у вас пройдет второй этап олимпиады по общему лекарскому делу». Участники громко зааплодировали, и мужчина выждал несколько мгновений. «Суть этого этапа очень проста», — продолжил Вадим Петрович, когда аплодисменты стихли. «Каждый из вас получит по одному пациенту. Нужно правильно определить его диагноз и расписать лечение. Предупреждаю, вам может попасться как обычное, так и магическое заболевание». На этот раз никаких аплодисментов не раздалось. Все участники выглядели шокированными. Все, кроме участников от Московской академии. «Как это связано с общим лекарским делом?» — подняв руку, спросил я. «Такие задания приемлемы, например, для олимпиады по сердечно-сосудистым заболеваниям или любым в этом роде. А на общем лекарском деле мы изучаем общие принципы лекарской магии, способы ее передачи и прочее». «И лично у нас в Академии магических заболеваний в принципе не было», — добавил один из участников. «Приказ недавно вышел, и нам даже преподавателя еще не нашли». Стало ясно, что в знаниях о магических заболеваниях и будет преимущество у москвичей. «А у нас этот предмет ввели только для третьих курсов. Я уже на шестом», — проговорил третий участник. «Что ж, вся эта олимпиада с самого начала казалась мне подозрительной. Но такого я точно не ожидал. Прийти на один предмет и выяснить, что требует от тебя совершенно других знаний. Да вообще вся суть задания очень походила на один из выпускных экзаменов из лекарской академии». «Регламент установлен не мною», — заявил Вадим Петрович. «Это не обязательное мероприятие. И если вы не хотите участвовать, то спокойно можете покинуть олимпиаду. Грамоту за участие вам все равно вручат». Уж не на это ли он и рассчитывал с самого начала? Что-то подсказывает мне, что именно так все и было. «Что полагается за первое место?» — снова поинтересовался я. «Обычное дело для таких олимпиад. Например, победителей на олимпиаде по алхимии отправляют на стажировку в лабораторию на осенних каникулах. Это обычно делается для того, чтобы еще больше стимулировать студентов на обучение». «Победителю мы и расскажем», — отрезал Вадим Петрович. «Еще вопросы будут?» «Будут», — усмехнулся я. «Я требую пересмотра регламента олимпиады. Вы не можете предоставлять нам клинические случаи с магическими заболеваниями. Закон об обязательности этого предмета ввели буквально неделю назад. И если студенты Московской академии до этого изучали данную тему тайно...» «Эй! Что вы хотите сказать?» — возмутился один из студентов как раз из Московской академии. «Если студенты у вас изучали эту тему внеурочно в качестве дополнительного предмета, то это не дает им права диктовать такие условия для остальных участников олимпиады», — не обращая на него внимания, договорил я. «Можете предоставлять своим студентам каких угодно пациентов, но для всех остальных приемлемы только обычные заболевания». «Вы не можете диктовать условия проведения олимпиады», — заявил Вадим Петрович. С одной стороны, он был прав. А с другой, я не собирался сдаваться. «Могу доложить в организацию лекаря о ваших условиях», — парировал я. «Давайте не будем доводить до такого». «В таком случае всю олимпиаду вовсе могут посчитать недействительной». «Мне надо переговорить с начальством», — после короткого размышления заявил он. «Олимпиада откладывается на 15 минут». Он поспешно вышел куда-то в другое помещение. «Интересно, с кем он там пошел разговаривать? Наверное, с администрацией академии. Что ж, пускай. Им все равно придется согласиться на это. Ведь я ручался за свои слова. И если Министерство магического образования обратит внимание на этот случай, то олимпиаду все равно придется проводить заново, но уже под их контролем. За свою репутацию москвичи боятся очень сильно. Это я понял уже давно. Спасибо вам, что решили восстановить справедливость. Подошел ко мне один из участников. Мы все подумали о том же, но никто не решился так в открытую это заявлять. Все меня поддержали, этого достаточно, улыбнулся я. Думаю, они согласятся на такие поправки в регламенте. Вернее, у них все равно нет особого выбора. Министерство магического образования диктует строгие условия для проведения подобных мероприятий. И москвичи могут отказаться только в том случае, если у администрации есть связи в самом министерстве. А так ли это, мы скоро узнаем. «Странно, что они в принципе придумали такое задание», — произнес студент. «На первом этапе у нас просто был тест и демонстрация практического навыка». «Как и у нас», — подтвердил я. «Вероятно, они пытаются нас завалить». «Но для чего?» «Сомневаюсь, что дело только в репутации. Скорее всего, дело в чем-то еще. И не исключено, что виной тому может стать постоянное соперничество наших учебных заведений». «Чтобы победил кто-то из их академии», — шепотом добавил собеседник. «И это происходит не только с этой Олимпиадой. Московская академия что-то задумала». В этот момент к нам вернулся Вадим Петрович, и наш разговор резко прервался. «Мы обсудили условия Олимпиады, и в качестве клинических случаев будут использоваться только пациенты с обычными заболеваниями», — заявил мужчина. «Но нам требуется дополнительное время, чтобы подобрать нужное количество пациентов. Пока что вы все можете быть свободны. Встречаемся здесь же в 11 утра». После этого выступления он покинул комнату. А я заметил, как зашептались между собой участники из Московской академии. Наверняка недовольны новым поворотом событий. Я разговаривать ни с кем не хотел и вышел немного прогуляться. «Николай!» — сразу же поймала меня на улице Варвара Александровна. «Как Олимпиада? Уже все?» «Нет. Начало отложили на час», — удивленно ответил я. «Все в порядке?» Выглядела женщина очень взволнованно. Потому я и задал этот вопрос. «Не совсем». Она сделала два вдоха и выдоха, чтобы успокоиться. «Дело в том, что Московская академия пытается завалить всех участников из других академий. Но это еще не все. Таким образом, они пытаются показать слабость образования в других лекарских заведениях. А в нас, то есть в Петербургской академии, они видят самую большую угрозу. Поэтому они подали иск, и поэтому...» «Варвара Александровна», я мягко тронул женщину за плечо, чтобы она успокоилась. «Зачем им все это?» «Они хотят упразднить все лекарские академии», — чуть успокоившись, произнесла она. «Сделать их филиалами московской, понимаете?» То, о чем она говорила, было очень странно. Пока непонятно, чем конкретно это грозило всей системе лекарского образования. Программа обучения у всех одна, но каждая академия все равно имеет собственные фишки в преподавании. Изначально я думал, что Московская академия настроена только против нашей, но дело оказалось куда масштабнее. И, скорее всего, дело здесь в материальной выгоде. Руководство сможет стать еще богаче, чем сейчас. Так я предполагал. «А зачем им все это?» — спросил я у Варвары Александровны. «Может, у нее на этот счет есть другое мнение?» «Вот этого не знаю», — призналась она. «Но мне все это не нравится. Они подали иск на нашу академию. Я не могу разглашать суть». «А сами вы разве не пытались изначально устроиться именно в эту академию?» — спросил я. «А вы как догадались?» — удивилась Варвара Александровна. «Впрочем, неважно. Не совсем так. Мы с братом с самого начала хотели именно в вашу академию, а в московскую ездили на разведку. Я не могу разглашать детали». Женщина слегка смутилась. «Понятно», — кивнул я. «Мне пора возвращаться на Олимпиаду». «Я вам не сказала», — спохватилась она. «Все моя рассеянность. Вам не нужно туда идти. Все равно вы не сможете ее выиграть. Только подтвердите, что наша академия не в состоянии дать достойное образование. Я уже предупредила Софию, и она ждет нас в ресторанчике неподалеку, а я все равно буду участвовать», — прервал я ее. «Мне плевать на все их условия. Я смогу показать, что образование у нас самое достойное». Не дожидаясь больше возражений, я развернулся и ушел назад в корпус. Кое-что во всей этой ситуации начало наконец проясняться. Но непонятно, зачем в принципе Московская академия все это задумала? Неужто только ради денег и контроля над обучением будущих лекарей? Ответ на этот вопрос в следующую же секунду мне услужливо подсказало новое всплывшее воспоминание. После того случая в приюте Красного Креста я больше не испытывал подобного и даже уже решил, что вспомнил все, что можно. Но оказалось, нет. В моем воспоминании и заключался ответ на мучивший меня вопрос. В конце этого учебного года сам император Российской империи Николай III должен объявить о лучшей лекарской академии империи, и этой академии будет осуществляться всевозможная поддержка. В моем воспоминании лучшей стала Московская академия, но в этот раз она словно решила действовать более агрессивно, как будто чувствует в нас более сильную угрозу, чем в моем прошлом проживании этой жизни. Это, кстати, объясняет ее желание упразднить остальные академии по всей империи. Тогда априори лучшей станут они сами, а точнее их главный филиал в Москве. Сложные интриги. Видимо, обещали настолько большую финансовую поддержку, что москвичи пошли на подобные меры. Но ничего у них не выйдет. По крайней мере, не со мной. Варвара Александровна решила, что лучшим вариантом будет вообще не принимать участие в Олимпиадах. Якобы, если мы не будем участвовать, то и не покажем некачественное образование. Но я с этим не согласен. Это было бы признаком трусости. А я выступлю и выиграю. «Господа, все пациенты найдены, так что снова могу объявить о начале Олимпиады», — проговорил Вадим Петрович. «Отвечать вы будете по одному. Я буду вызывать вас по своему списку, вы получаете пациента, и у вас 10 минут на диагностику, установку диагноза и определение лечения. Все понятно?» Все дружно закивали, и Олимпиада началась. Первыми отвечать позвали трех студентов из Московской академии. «Ну, разумеется, это явно не просто так. Их наверняка проинформировали заранее о диагнозах. Но на это я уже никак не повлияю, поэтому остается просто ждать своей очереди». Ждать пришлось долго. Меня вызвали последним. Вместе с Вадимом Петровичем я зашел в другую комнату, где меня ожидала молодая женщина. «Ваше время пошло. Начинайте», — произнес Вадим Петрович. Я подошел к женщине и сел напротив нее на специально отведенный для участника Олимпиады стул. «Добрый день», — кивнул я. «Как вас зовут?» «Вы правда будете тратить время на подобные вопросы?» — тут же влез Вадим Петрович. «Вы правда будете мне мешать таким образом?» — парировал я. «У меня есть 10 минут, вы сами сказали, и за это время я могу делать все, что захочу». Вадим Петрович кинул на меня какой-то злобный взгляд, но больше ничего не сказал. «Татьяна Сергеевна», — тихим голосом, полным смущения, представилась женщина. «Я сейчас просканирую вас диагностической магией», — проговорил я. «Вы ничего не почувствуете, не волнуйтесь». Она кивнула, и я вытянул вперед правую ладонь. Просканировал все ее тело от головы до ног и не нашел ни одного патологического потока. «Стоп! Как такое может быть?» «Что вас беспокоит?» — решил поинтересоваться я. «Возможно, что-то упускаю». «Суставы часто болят», — Татьяна отвечала как-то странно, будто механически. «Иногда повышается температура, иногда голова болит, тошнит». Перечисляет все симптомы, которые ей придут в голову. При этом положение у нее спокойное, цвет лица в норме, никакой температуры нет. Может, это ипохондрия? Один такой случай уже был в моей практике. Пока она продолжала перечислять свои якобы симптомы, я активировал психологическую магию и проверил женщину. Нет, тоже ничего. Разве что какое-то сильное волнение. Но это может быть и из-за неловкости. Не все любят, когда их осматривают студенты-лекари. Я еще раз активировал диагностическую магию и более тщательно просканировал пациентку. Этого не может быть. Она совершенно здорова.